Глава 20. Меню в устричной обширное. Начертанное от руки на большом листе плотной бумаги, оно расписывает местные мидии, дорсетских крабов и выловленного на удочку морского окуня, может быть, того самого, что выудил брат Джагу Мойла 2 дня назад во время рыбалки в Ковероке. Я по опыту знаю, что все это очень вкусно. Ела бы тут хоть каждый день. Сегодня эти роскошества доступны мне благодаря деньгам Малкольма Тьяка. Эта мысль вызывает у меня неясную вину. Я питаюсь от страданий этой семьи. Но потом вспоминаю, что поесть вообще-то надо. К тому же я замечаю в витрине устриц и читаю: выловлены в Хелфорде. Только с октября по март. Морской окунь из устья Кэмел. Круглый год. Просто и эффектно. Я точно закажу устриц с хлебом на опаре с хрустящей корочкой. Лимон и табаско. И, может, жареную картошку с майонезом. А может, и большую тарелку биска из омаров. А на диету сяду с завтрашнего дня. Прости за опоздание. Прия Хардуик выглядит слегка уставшей. Она вешает стеганную куртку на спинку своего стула. На дороге ужас, что творится. В итоге ехала на такси. Обводит ресторан взглядом. Вторник. Время обеденное, а народу уже прилично. Здесь действительно вкусно кормят. С удовольствием посоветую рыбный суп. Прия расцветает, хотя у нее всегда выражение счастья на лице. Я уже давно восхищаюсь ею на расстоянии. Умна и профессиональна, всегда со вкусом и к месту одета. Вот как сегодня. Темная водолазка, отличные джинсы. Вы готовы сделать заказ? Официант появился, когда надо. Не поторопился и не заставил ждать. Мы делаем заказ. Возникает лишь одна заминка. Мы не можем решить, заказать бутылку испанского вина или не стоит. В итоге приходим к соглашению, радующему обеих. Мы сумеем управиться с бутылкой Альбариньо. Нам приносят вино. За ним следуют устрицы, картофель, суп, салат. И мы, наконец, возвращаемся к разговору. Я спрашиваю, как дела у Прии дома, в ее симпатичном пенринском коттедже. Я там была пару раз, познакомилась с ее суматошным мужем Феликсом и буйными детьми Лео и Тилли, шумными, но забавными. Может, даже слишком забавными. Потому что у них в гостях я была вскоре после смерти Минни. В то время простой, искренний смех молодой семьи причинял мне ощутимую боль. Я избегала семей, особенно счастливых, с детьми, много-много месяцев. Но сейчас мне уже легче. Значит, у Феликса все хорошо? А как дети? Отлично. Ну, почти. Лео хочет на Рождество ударную установку. Мы закатываем глаза, сходимся на том, что это будет сущий кошмар. Прия усмехается. Феликс говорит, мы можем достичь компромисса и купить ему леопарда. Я смеюсь, вспоминая Прию на том дне рождения, вспоминая неразумную болтливость Дайны, скучную напыщенность Ноэля Освелла и всеобщий интерес к Тьякам. Корнуолл изголодался по сплетням. Ну что же, Прия точно рассчитала время. Расскажи про Тьяков. Ты говорила, что тебе есть о чем рассказать и есть о чем спросить? Есть, соглашаюсь я, но мне, честно говоря, крайне некомфортно называть настоящие имена. Я понимаю, что ты знаешь, о ком речь, но я бы предпочла называть их семья Т, ребенок А, ребенок Б и так далее. Только так я смогу о них рассказывать. Прия, соглашаясь, кивает. Да, конечно, прости, ты права. Это же недосужая болтовня. Пусть будет семья Т. Спрашивай, я готова помочь, как специалист. И наш сегодняшний разговор не пойдет дальше этого стола. Обещаю. Спасибо. Я донесла свою точку зрения. Пора начинать рассказ. Но драма Тиаков слишком болезненна и для меня самой. Поэтому я жую свежайшую устрицу, сдобрив ее каплей табаско, глотаю, заставляя Прию ждать, отпиваю воды и, наконец, говорю. По-моему, в доме обитают призраки. Вот и сюрприз, который я и обещала. Прия на секунду застывает, не донеся ложку супом до рта. «Ты серьезно?» «Да. Ну, то есть я не считаю их привидениями, пробирающимися в дом из старых шахт, но в доме и правда творится нечто странное. Такое я подшила бы к делу под грифом «паранормальное». Например, галлюцинации, умершие женщины из семьи Т. «Господи!» Прия отправляет, наконец, ложку в рот. «Продолжай, пожалуйста». «С устрицами покончено». Я переключаюсь на медную посудину с ломтиками картошки в мундире, щедро политой маслом, и жуя рассказываю без имен то, что уже знаю. Семья Т. Странное, болезненное поведение ребенка А, младшего, и невозмутимая эксцентричность ребенка Б, старшего, держащегося со всеми отчужденно. И об отце, родителей Икс, который потерял жену, родителя Игрек. «И где тут призраки?» — осведомляется Прия, подтягивая альбаринью. «Сейчас». Я завершаю свой рассказ, делая акцент на старинном, вызывающем у домочадцев ненависть, зеркале. На угрозах ребенка Б и на истории того же ребенка Б, ребенка, который предугадал точное время смерти своей матери и причину. Несчастный случай, самоубийство или убийство. И, наконец, на печали ребенка А, которому являются видения, и про его жертвоприношение морю. Про подвал и свои собственные страхи я не упоминаю. Неужели мне стыдно? Может быть. А еще мне кажется, что мои страхи не имеют отношения к делу. Притихшая Прия явно заинтригована. Вот это случай. Ты, конечно, знаешь, что за курс я читала в прошлом году. Знаю, конечно. Парапсихологию. Паранормальное. Как невидимое становится видимым. Одна из причин, по которой я и пригласила тебя. За обед спасибо. Прия допивает вино, и тут же рядом возникает официант и наполняет бокал. Значит, теперь моя очередь. В голосе Прии отчетливая профессорская интонация. «Прошу». Прия прикрывает глаза, размышляет, затем устремляет на меня пристальный взгляд. «Твоя история — отличный пример одержимости призраками. Для человека, который изучает такие вещи, это неординарный случай». «Почему?» «Потому что...» Прия делает глоток вина. Большинство призраков, что бы они ни представляли собой на самом деле, обычно не имеют материального воплощения. Это запахи, перезвон колокольчика, посвистывание, движение, апорты. Зеркало в твоей истории можно считать триггерным объектом. Классический триггер. Предмет повседневного быта, который... на раннем этапе приобретает эмоциональное значение и который может привести к большей паранормальной активности позже. Но если это правда, то почему именно этот случай? Почему семья Т выделяется из общего ряда, недоумеваю я? Начнем с того, как девочка, ребенок Б, видит свою мать в комнате. Да. Такое фиксируется крайне редко. В литературе это называется кризисным видением. Некто недоступный, но любимый, друг, брат является людям в тот момент, когда происходит нечто плохое. Про кризисные видения много говорят, но на самом деле они редки. А твоя история — просто канонический пример. Мне вдруг делается тревожно. А есть логическое... непризрачное объяснение этим видением. Прия кивает. Конечно. Я, как и ты, за доказательную медицину. Все это деятельность мозга. Вот тебе новейшая теория кризисных видений. Если между людьми существует тесная эмоциональная связь, они могут ощущать, когда что-то не так. Например, человек чувствует, что его мать, ребенок или друг в опасности. Происходит это потому, что данный человек хорошо их знает и способен очень точно вообразить ситуацию, когда с близким происходит нечто плохое. Болезнь, наркотики, несчастный случай. Такие предчувствия могут проявляться как сон или видение. Точно так же люди подсознательно фиксируют, что происходит с их собственным телом. Что ты имеешь в виду? Смотри, одной моей подруге приснился кошмар. У нее в груди мыши свили гнездо. Мыши выгрызли всю плоть. Через 6 месяцев онколог поставил ей диагноз. Ее подсознание зафиксировало перемены в организме еще до того, как она обо всем узнала от врача. Рак груди? Именно. А как быть с точностью момента? Ребенок Б у себя в комнате. Как ты можешь это объяснить? Отчасти совпадение, отчасти самовнушение. Кто может с точностью до минуты сказать, когда погибла ее мама? Никто. Тело нашли уже потом, а время смерти определили приблизительно. Я согласно киваю. Пока я обдумываю услышанное, прибывает кофе. Эспрессо прекрасный, крепкий. Отпив, говорю словно самой себе. Если, конечно, вся эта история с призраками не попытка отвлечь внимание. Прия непонимающе хмурится, но мой мозг уже включился на полную. А что если вся семья, все тияки подстроили эту историю? Может, они просто хотят отвлечь внимание, потому что кто-то из них виновен? Или вообще все они? Вся семья. И они покрывают друг друга. А мне отведена роль марионетки. Я должна придать достоверности этому грандиозному обману. Но все это слишком странно, слишком притянуто за уши. «Убедительный пример одержимости призраками», — говорит Прия. «Я тебе почти завидую». «С удовольствием приму твою помощь. Все, что касается призраков, это явно твоя территория». «Помогу, чем смогу, но мы так и не обсудили ребенка А. Он действительно видит какую-то фигуру, привидение. Это все-таки очень редкий случай. Что с ним происходит?» «Да». Поводы тревожиться есть. Беспокойное поведение на берегу, магическое мышление. Может быть, на определенном этапе ему понадобится формальное свидетельствование у психиатра. Если галлюцинации продолжатся или, избави бог, усугубятся, они перейдут в затяжное бредовое расстройство, даже психоз. Но мне не хочется тащить несчастного ребенка в больницу, если этого хоть как-то можно избежать. Им всем и без того очень тяжело. Он точно видел мать на кухне? Он точно употребил слово «мама». Так что ему кажется, что да, видел. Мне его так жалко. Хочется защитить, потому что во всем остальном он ужасно милый и заслуживает, чтобы его любили. И девочка такая же, на свой манер. После некоторого размышления Прия спрашивает: «А ты изучала эту семью? Семью Т?» Она отставляет бокал. «А сам дом исследовала?» «Нет». «Ну так займись». «Зачем?» «Он же старый, да? Дом семьи Т. Некоторые старые постройки имеют репутацию домов с привидениями, но если копнуть поглубже, то отыщется логическое объяснение. Всему. Это разновидность психогеографии». «Это еще что такое?» Прия допивает вино и объясняет. «Предположим, на некой улице есть особый дом. Дом Н. В этом доме произошло жестокое убийство. Сначала люди будут относиться к дому негативно, потому что знают факты, недавнюю историю, знают об убийстве. Так, но рано или поздно память об убийстве выветрится. Поначалу подробности, потом сам факт. Такова человеческая природа. Прия слегка улыбается, наслаждаясь своей лекцией. Но у людей на протяжении поколений дом Н будет ассоциироваться с чем-то плохим. Именно это старшие будут транслировать младшим, может, даже невольно. Они могут избегать этого дома или странно вести себя, оказавшись в нем, могут приписывать ему тягостную атмосферу и дурную репутацию, хотя породившие ее события давно забылись. Вот как. Понятно. Прия снова мягко улыбается. Точное объяснение, что такое дом с привидениями, да? К тому же видишь психогеографию в действии. В Лондоне есть такое место — Джин Лейн. Знаменитая картина Хогарта. Я отлично знаю эту гравюру, ту, где матери, упившись, падают замертво. Именно. Это было очень оживленное место в центре Лондона, между Сохо и Ковент-Гарденом. Прия молитвенно складывает ладони с тщательным маникюром и подается вперед. Из-за этой гравюры переулок приобрел дурную славу. И даже сейчас окрестности Джин Лейн считаются местом, где обитают одни забулдыги. Недвижимость там может стоить значительно дешевле, чем всего в двух улицах от него, и рационального объяснения этому нет. Значит, в доме ребенка Б, где проживает семья Т, может быть историческая аура того же рода, которая осталась от чего-то затерянного в прошлом? Прия пожимает плечами. Вполне возможно. Я улыбаюсь. Спасибо, Прия, ты правда очень помогла. Тебе спасибо. Я серьезно, это все очень интересно. Приносят счет. Я хочу заплатить, но Прия настаивает на том, чтобы поделить счет пополам. Наверное, она знает, что я не самая богатая женщина в Фалмуте. Мы расплачиваемся, официант отодвигает нам стулья, и мы идем к выходу. Надевая стеганую куртку, Прия нерешительно говорит: «Да, Карензе, я хотела спросить еще кое о чем». «Конечно». Она, кажется, испытывает неловкость. «Ты же будешь осторожна, да?» «Что?» «Ну...» Прия замолкает. «Мы выходим в восхитительный прохладный день. Набережная Фалмута так и манит. Холодная, людная, соленая, синяя. Море серое. Ветер близкой зимы гонит волны. Последние бледные клочья ноября». «Что ты имеешь в виду под «осторожно»?» «У одержимости свой характер. И одна теория объясняет, как развивается такое состояние». «Так, и что это за теория?» «Сейчас считается, что одержимость призраками — это не только симптом горевания, а чувство вины или гнева, глубоко похороненные, спрятанные в семье, в семейной истории. И если ты раскопаешь что-нибудь очень плохое, хуже, чем то, что тебе уже известно, твое открытие может спровоцировать тяжелую реакцию». «Вот как?» «Да». Лицо у Прии мрачное. «Одержимость призраками иногда приводит к безумию, насилию, смерти. Я разбиралась в одном дорсетском случае. Богатая семья, вроде той, с которой ты работаешь, большая уединенная усадьба. Все кончилось как минимум двумя страшными самоубийствами. Но возможно, что было и третье, через несколько лет. Чудовищная история». С полминуты мы молчим. Потом она продолжает. «Я не шучу. Люди всерьез одержимые призраками, а у тебя, похоже, именно такой случай, всегда говорят, как им хочется, чтобы это прекратилось, что они злейшему врагу такого не пожелают. Будь осторожна, прошу тебя. Если ты имеешь дело с человеком, одержимым призраками, не говори ему, что у него бред. Не спорь. Подыгрывай. И ни в коем случае не вовлекайся эмоционально. Не ковыряйся в потаенных страхах этого человека. Не выкапывай кости. Договорились. Я улыбаюсь. Да полно тебе, Прия. Все со мной будет нормально. Мне случалось иметь дело с психопатами, которые людей шинковали как капусту. Уж, наверное, я сумею справиться с мрачной усадьбой и парой не вполне душевно здоровых детей. Прия издает нечто вроде смешка. Справишься, конечно. Ты же знаменитая Карензо Брей. Ты 10 лет работала в Эксетерской тюрьме. Нам надо снова встретиться и поскорее, хорошо? Я машу рукой, словно говоря, спасибо, но помощь не понадобится. Поворачиваюсь. Ветер стал резче. Выйдя на набережную, поплотнее наматываю шарф и смотрю на храброе рыболовецкое суденышко, которое сигналя идет по Керрик Роудс. Похоже, собирается провести долгую холодную ночь в море. Ветер крепчает. В небе пронзительно жалуются чайки, будто силятся прогнать зиму своими стенаниями.